Четвертый раздел «К победе». Лето 1943, май 1945 годов. Тегеранская конференция. В конце 1943 года, после произошедшего под Курском перелома на советско-германском фронте, высадки англо-американского десанта в Италии и свержения фашистского режима Муссолини, началось радикальное изменение политической и военной обстановки в мире. Теперь, когда победа стала реальной перспективой, союзники решили усилить координацию своих действий и определиться в намерениях в отношении послевоенного устройства Европы. С этой целью для подготовки встречи глав трех государств в октябре 1943 года в Москве было проведено совещание министров иностранных дел. Три союзные державы подтвердили свою решимость вести войну до безоговорочной капитуляции противника и продолжить в мирное время сотрудничество, родившееся в 1941 году. Было решено создать консультативную комиссию для определения условий капитуляции противника и консультативный комитет по Италии. Советская сторона, признавшая генерала де Голля в качестве представителя всех свободных французов, добилась исключения из обсуждения проекта, согласно которому освобожденная французская территория должна была управляться командованием союзных войск. Несмотря на свои колебания, Великобритания дала согласие на упрочение советско-чехословацких отношений, которое выразилось в заключении договора о сотрудничестве, подписанного с Бенешем 12 декабря 1943 года в Москве. По этому случаю Сталин заметил, что солидарность славянских народов всегда присутствовала в истории России. На проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 года Тегеранской конференции Черчилль, Рузвельт и Сталин, который согласился наконец выехать на несколько дней за пределы СССР, впервые собрались вместе. Уже на этой встрече, за 15 месяцев до более известной Ялтинской конференции, началось определение будущего послевоенной Европы. Ловко играя на чувстве вины западных союзников по поводу давно обещанного и постоянно откладываемого открытия настоящего Второго фронта и на разногласиях между Соединенными Штатами Америки и Великобританией, Сталин добился нужных ему решений по ключевым вопросам. Обещание англо-американской высадки во Франции не позднее мая 1944 года, переноса границ Польши на запад до Одера и признание, пусть для начала неофициального, западными союзниками линии Керзена в качестве будущей восточной границы Польши, признание советских притязаний на Кёнигсберг, никогда в истории не принадлежавшей России, признание аннексии прибалтийских государств как акта, произведенного согласно воле их населения. В обмен на эти уступки СССР согласился объявить войну Японии и не позднее, чем через 3 месяца после окончания войны в Европе.